Глава 42. Суббота, 2 сентября 2000 года. День выдался изумительный. Ослепительно чистое небо и воздух теплый ровно настолько, чтобы этого не замечать. Анна поправила бретельки нового платья. На прошлой неделе она вплотную занялась своим гардеробом. А началось все с того, что в порыве раскаяния она позвонила Зандеру и рассказала про 7000 фунтов, найденных у Би под кроватью. По закону эти деньги принадлежали ему, но хотя она всеми правдами и неправдами старалась уговорить его их принять, парень наотрез отказался и настоял на том, чтобы она оставила себе все до пени. Нужно же ей будет на что-то жить в Лондоне. Анна положила всю сумму на свой банковский счет и тут же спустила почти 500 фунтов на наряды. До этого ей ни разу не приходилось тратить на одежду больше полтинника за раз, но Лол ее уломала. Да и выбора у Анны по большому счету не было. Она ведь не взяла с собой практически никаких вещей. А теперь, когда с каждым днем становилось все очевиднее, что домой она уже не вернется, пришлось подумать об одежде. Лол устроила вояж по магазинам Кенсингтона и Ноттинг-Хилла. Таскала Анну по экзотическим бутикам в переулках и подворотнях, где все продавцы знали ее по имени и приветствовали как родную. Анна приобрела новые джинсы, 3 пары туфель, одни даже на каблуках, несколько стильных кофточек и вот это самое платье, которое обошлось ей в 125 фунтов. Нормально? 125. За платье. Лол чуть не подралась с ней, чтобы заставить выложить эти деньги. Справедливости ради надо признать, что в итоге Анна ни чуточки не пожалела. Платье в самом деле роскошное. Черное, шелковое, прямого покроя, с разрезом на спине, усыпанное черными же пайетками. Анна в нем выглядела сногсшибательно. Под конец дня безумного расточительства она ужинала вместе с Лол ее знаменитым китом, который, наконец, вернулся из своей корнуольской ссылки. Оказалось, что ему 50, он практически лыс, у него приличное пузцо и 3 взрослые дочери. Все это изрядно удивило Анну. Когда Лол сказала, что ее возлюбленный цыган, у Анны перед глазами возник хрестоматийный образ — блестящая оливковая кожа, густая черная шевелюра. Однако кит, несмотря на несовпадение его облика с классическим цыганским, был обаятелен, остроумен и к тому же совершенно без ума от Лол. Анне он очень понравился. В 11 вечера за ней в бар заехал Флинт, который как раз закончил работу, и надо было видеть лицо Лол при его появлении. «Нет», — прошипела она, как только Флинт отошел к бару за напитками, «я тебя умоляю, скажи, что это неправда». «Что?» — она явно тормозила. «Вы с Флинтом, вы же не...» «Что не?» «Господи Иисусе, вы уже? Ты поддалась на его мерзкие приемчики?» Анна покраснела, а Лол раскудахталась. «После всего, что я тебе говорила, после всех предупреждений, ты все-таки на него запала». «Ничего я не запала», — запротестовала та. «Я просто хотела... Мне было нужно. Ну, просто так получилось. И это здорово. Действительно здорово, он классный». Лол закатила глаза. «Так я и знала. Послушай, мы с Флинтом, мне кажется, у нас все по-другому». Закрыв лицо руками, Лол заголосила. «Боже, боже, кто-нибудь помогите, помогите кто-нибудь, я этого не переживу». Вернулся Флинт с напитками и сел рядом с Анной, и погладил ее по волосам, и улыбнулся ей, и чмокнул ее в нос и сжал ее коленку, а Лол корчила всевозможные гримасы ужаса и отвращения, пока Анна спустя несколько минут не вышла в туалет. Когда она вернулась, Флинта не было, он пошел заводить машину. А Лол вцепилась в ее руку и сообщила, что никогда не видела ничего подобного. Кобель действительно втрескался. Анна зарделась, да ну, не глупи. Но Лол замотала головой. Никогда, ни разочка не видела, чтобы этот тип от кого-нибудь так тащился. Да он лыбился всю дорогу, пока ты была в туалете, без конца оглядывался. Какого черта ты с ним сотворила? Слова Лол, казалось, проникли Анне в желудок и порхали там стайкой бабочек, доводя ее до полуобморочного состояния, хотя Лол всего лишь подтвердила то, что она и так знала. Между ней и Флинтом происходит что-то особенное. Естественное, настоящее и неизбежное. Рядом с ним Анна чувствовала себя уверенно и спокойно. Она не анализировала его слова в поисках скрытого смысла, а просто принимала его таким, каким видела. И он ни разу не обманул ее ожиданий. Он не давил на нее, не разыгрывал неимоверную крутизну, Зато делал все, чтобы она чувствовала его любовь, уважение, восхищение, стремление ее защитить. И при этом ей никогда не казалось, что она попала в ловушку, что ее обманули, что она слишком уязвима и слишком зависит от него. Даже теперь, когда лимузин подъезжал к входу на кладбище Кензел Райс, Анна все еще прокручивала в голове слова Лол и невольно улыбалась. В салоне расположились Лол с Китом, Джилл, Ди и Эмми, которая привезла с собой Фредди в купленном специально для такого случая черном бархатном пальтишке. Флинт остановил машину, и все выбрались наружу. Отец Антоний, розовощекий, улыбчивый приходский священник, который должен был провести поминальную службу, приветствовал Анну у входа в крематорий крепким рукопожатием, едва не расплющив ее ладонь в лепешку. «Великолепный день для церемонии», — заметил он и поднял глаза, словно ожидая увидеть самого Всевышнего, хитро подмигивающего в знак согласия. Анна представила отца Антония присутствующим, и все направились к могиле Би. «Многие уже здесь», — сообщил священник, потирая руки. «Однако подождем, пока не соберутся все гости. У нас еще есть несколько минут». Анна вдруг ощутила огромную ответственность за все происходящее. До сих пор ей даже домашние вечеринки организовывать не доводилось. Пока она жила с родителями, главной распорядительницей на всех приемах была мать, а после переезда в Эксетер их общественную жизнь единолично продумывал и контролировал Хью. Всех обзванивал, планировал меню, рассылал приглашения. Единственное, о чем оставалось беспокоиться Анне, что сказать его высокоинтеллектуальным друзьям, чтобы не выглядеть совсем уж слабоумной. Ну и, разумеется, на ней было мытье посуды и наведение порядка после вечеринки. Зато всю последнюю неделю Анна вела переписку со Стюартом Кросби, который вывесил объявление о церемонии на своем сайте. Организовала приезд в Лондон Зандера в сопровождении доктора Чань и пригласила Эда. Первым его ответом, когда Анна позвонила ему в офис, было твердое «нет». Он полностью порвал отношения с Би для блага своей семьи и не хотел рисковать. Но на следующий день он перезвонил и сказал, что хорошенько поразмыслил и понял, что должен попрощаться. Жена и дети все равно отправляются ночевать к ее матери, поэтому ему ничто не помешает прийти. Когда все друзья и знакомые Би были извещены, отец Антоний согласился провести службу, наступила пора подумать о приеме. После нескольких часов жарких споров был выбран излюбленный паб Би в Белсайз Парк, недалеко от ее прежней квартиры. Все сегодняшнее утро Анна провела в этом пабе, вместе с Флинтом и Лол, украшая зал на втором этаже постерами с изображением Би и множеством черно-желтых воздушных шариков. Кроме того, она поддерживала связь с фирмой, обслуживающей банкеты, а Лол собрала группу, так что Ане пришлось брать на прокат инструменты и оборудование. И, конечно, надо было еще написать речь. Еще издали Анна увидела у могилы небольшую группу людей и вздрогнула, заметив среди них миниатюрную черноволосую даму. Она отправила ей приглашение и пусть слабо, но все же надеялась, что мать приедет, хотя понимала, что такое весьма маловероятно. Женщина повернулась, и Анна с легким разочарованием поняла, что обозналась. Ни одного знакомого лица среди собравшихся не наблюдалось, из чего Анна сделала вывод, что все это поклонники Би. «Здравствуйте», — сказала она, приближаясь. «Я Анна, огромное спасибо, что пришли». Все взгляды обратились на нее. Взгляды, в которых она прочитала нечто, отчего внутри у нее все перевернулось. Благоговение. Они считали ее необыкновенным человеком, потому что она была сестрой Би, и потому что она все это организовала. Они считали ее выдающейся личностью, и, оглядываясь на Флинта и Лол, Анна действительно чувствовала себя личностью, полноценной личностью, чье душевное состояние, наконец, пришло в соответствие с ее внешним обликом. «Подождем еще немного», — сказала Анна, — «и начнем. Как вы добрались?» Зандер и доктор Чань прибыли через минуту. Паренек выглядел очень импозантно в университетской униформе и черной рубашке. Наконец прилетел и Эд, взволнованный с кусочком салфетки, прилепленным к свежему порезу на подбородке. Явно не в своей тарелке, он угрюмо улыбнулся Ане и Флинту. Отец Антоний прокашлялся и приступил к службе. «Должен признаться, — начал он, — мне никогда еще не доводилось проводить поминальную церемонию после похорон. Но, насколько я понимаю, не все из вас знали о кончине Би, и не все могли приехать на ее проводы. Думаю, здесь очень уместна поговорка «лучше поздно, чем никогда», потому что и вправду никогда не поздно воздать дань уважения и памяти тому, кто оставил след в нашей жизни. Я вижу среди вас друзей и родственников покойной. Здесь также ее соседи, деловые партнеры, поклонники. Все вы очень разные, каждого привело сюда что-то свое, но вас объединяет одно. За свою недолгую жизнь покойная тем или иным образом повлияла на вас, затронув ваши души и тем самым изменив вас навсегда. Она рассказала мне, что Би часто оставалась в одиночестве, ее путь был отмечен трагическими событиями, но, несмотря на это, она продолжала излучать радость, в которой купались все окружающие. Это ли не доказательство, сколь сильна была в ней любовь к жизни и своим ближним? Давайте же помолимся за упокой души Би и попросим Господа даровать ей иную жизнь, которая послужит воздаянием за все страдания ее земного существования. Да благословит Господь ее душу. Отец Антоний перекрестился. Анна хочет сказать несколько слов о своей сестре. Не о ее жизни, которая, как я уже упомянул, не всегда была легкой и безоблачной, а о ней самой, как о человеке. Но прежде, я уверен, найдутся и другие, кто желал бы воспользоваться возможностью выступить. Прошу, не стесняйтесь говорить все, что думаете. Итак, он ободряюще оглядел собравшихся. О, прекрасно! От толпы отделилась фигура с листком в руках. Это был Стюарт. Нервничая, он подошел к изголовью могилы. Честно говоря, я до последнего не знал, решусь ли прочитать то, что написал. Тут сплошная сентиментальщина, и наверняка вы сочтете меня жутким занудой. В общем, будь что будет. Он откашлялся. Когда я впервые увидел Би, мне было 15. Она исполняла «Лондон навсегда» на передаче «Горячая десятка». Признаюсь, это была любовь с первого взгляда. Он послал жене извиняющуюся улыбку. От нее так и исходила энергия, и она невероятно уверенно вела себя перед камерой. А я был очень застенчивым подростком. У меня было мало друзей, и Би показалась мне воплощением всего, чего я был лишен. Ну и, конечно, она была чертовски хороша и носила короткие юбки, что тоже казалось мне немалым достоинством. Вокруг послышались смешки. Фанатом я был совершенно сдвинутым, старался не упускать ее из виду, хвостом за ней таскался. И вот однажды она подходит ко мне в музыкальном магазине, где подписывала пластинки, и спрашивает: «Что, опять ты?» Я чуть в обморок не грохнулся. Затрясся, начал заикаться и покраснел, как рак. «Я ваш большой поклонник», — сказал я ей, в полной уверенности, что она пожмет себе плечами и пойдет дальше, она ведь привыкла к таким вещам. А она, такая довольная, поворачивается к своему телохранителю. Стюарт с улыбкой посмотрел на Флинта. Вот к этому самому парню. И просит его взять мой адрес, чтобы выслать мне снимки с автографом. Я дал ему адрес, но на автографы и не рассчитывал. А через 3 дня мне приходит огромная посылка. Открываю, там целая куча всего. Футболка, диск с фотографиями, штук 20 фоток с автографами Би, ручки, ластики, наклейки. В общем, настоящее сокровище. И еще записка рукой Би, в которой сказано, что если мне когда-нибудь что-нибудь понадобится, то я могу связаться с ней через ее агентов, а она постарается сделать все возможное. Представляете? Вот он я, закомплексованный прыщавый подросток, и она — красавица-поп-звезда. И она не пожалела времени, чтобы написать мне. Стюарт покачал головой. На его лице было написано изумление, ничуть не уменьшившееся за прошедшие 15 лет. В тот год я встречал Би еще несколько раз, и она всегда была вежлива, обаятельна, душевна и щедра. А потом, как вы знаете, заболел ее отец, и она бросила музыкальную карьеру. Я вырос, прыщи у меня сошли, сменились увлечения, но Би продолжала оставаться важной частью моей юности. Само осознание того, что я был с ней знаком, что она общалась со мной, радикально изменило меня как личность. И поэтому, когда несколько лет назад я купил свой первый компьютер, я достал с чердака все, что осталось у меня на память о Би, и, просматривая старые газетные вырезки и фотографии, задумал сайт о Би Берхорн. Я делал его исключительно для себя. Даже не думал, что кто-то еще заинтересуется. Но теперь, глядя на всех вас, понимаю, что я не один такой фанат, и мне это очень приятно». Он перевернул листок. «За последние несколько лет я не так уж часто вспоминал о Би. Но когда на прошлой неделе получил письмо от Анны с известием о том, что произошло, я заплакал. Просто не верится, что я вам об этом говорю. Но тем не менее, я плакал, сам такого от себя не ожидал. Думаю, это от того, что вместе с Би умерла какая-то частичка меня. Ведь она была единственной, с кем я чувствовала себя нормальным человеком во времена моей бесправной юности. И поэтому я никогда не смогу ее забыть. Да покоится ее душа с миром». Склонив голову, он сунул листок в карман и с убитым видом вернулся к жене, которая тут же сплела его пальцы со своими. Отец Антонио огляделся в поисках следующего добровольца и улыбнулся, увидев Зандера, подъезжающего в инвалидной коляске. Тот уверенным взглядом окинул толпу и заговорил. «Здравствуйте, меня зовут Зандер. Я тайный...» В ужасе закрыв лицо руками, Анна рванулась вперед, но Флинт удержал ее. «Все нормально», — прошептал он, — «все хорошо». «Я тайный друг Би. Вся моя семья погибла в автокатастрофе. Та же самая катастрофа сделала меня калекой. Вот почему я сижу перед вами в этой коляске. Би узнала о моем несчастье из газет и многие годы следила за моей судьбой. Когда мне исполнилось 10, она начала высылать мне солидные суммы каждое Рождество. А я и не подозревала, откуда берутся эти деньги. И вот в один прекрасный день, в 97-м году, в интернате, где я прожил 12 лет, появилась женщина, маленькая и очень красивая. Она называлась моей тетей. Я знал, что это не так, но в наш интернат постороннему человеку попасть очень трудно, так что она выдумала эту дурацкую легенду. Я так понимаю, она даже раздобыла какие-то бумаги, чтобы все доказать. До сих пор не знаю, как ей это удалось. Она понравилась мне с первого взгляда. Совершенно не похожая на остальных, она была как глоток свежего воздуха и настроена на одну волну со мной. А для меня это было что-то новенькое, потому что я до сих пор не встречала людей, настроенных со мной на одну волну. В конце концов, я вытянул из нее правду. Она напряглась. Оказалось, что с тех пор, как она потеряла любимого отца, который умер от СПИДа в 88-м году, ее жизнь была пустая и бессмысленна. Она не могла найти в себе силы вернуться в шоу-бизнес. Слишком часто ее пинали, поэтому ее уверенность в себе пошатнулась. А еще у нее была целая куча деньжищ, поэтому ей не нужно было ничего преодолевать, проверять себя на прочность. Я стал ее главным проектом. Она навещала меня каждые выходные, и мы ходили гулять, если погода была хорошая, и если шел дождь, просто сидели у меня в комнате и смотрели телек. Мне нравилось смотреть телек вместе с Би. Ух, какая она была язва. Мы перемывали косточки всем, кого видели на экране, смеялись над их прическами, над их выговором, над тем, какие они придурки. Я понимаю, что это не очень-то по-христиански, он покосился на отца Антония, но зато так весело. А я ведь до того никогда по-настоящему не веселился. Как видите, я человек не очень спортивного склада, я предпочитаю беседовать. Через несколько месяцев Би совершила и вовсе невероятный поступок. Она купила нам дом, небольшой коттедж на побережье, и каждые выходные покидала Лондон, своих друзей и светскую жизнь, ехала на побережье и проводила там со мной 2 дня. Со мной, несносным сопляком в инвалидной коляске. Что это были за потрясающие выходные? Мы вместе готовили, слушали музыку. До встречи с Би я не особенно увлекался музыкой, но она полностью изменила мою точку зрения на этот вопрос. А еще каждую неделю она привозила с собой 3 видеофильма, комедию, триллер и боевик. Мы болтали и смеялись. Придумывали прозвища всем этим деревенским простофилям. Подглядывали за соседями в бинокль и всячески над ними издевались. Под моим влиянием она увлеклась наблюдением за птицами и настольными играми, а я спортивной одеждой и группой Teenage Fan Club. Она обращалась со мной так, будто никого нормальнее меня во всем мире нету. Вот почему общение с Би имело для меня такое огромное значение. Я чувствовал себя нормальным человеком и особенным, но главное — нормальным. Она дала мне уверенность в себе, которую раньше я только изображал. Выбросила все мои маски и заменила их истинным лицом. Я знаю, что никогда в жизни больше не встречу никого похожего на Би, и от этого мне очень-очень грустно. Но в то же время я рад, что знал такого человека. и, выражаясь словами признанного гения нашего времени Дженни Джексон, он несколько саркастически усмехнулся: «Где бы я ни был, в каждой улыбке, в каждом взгляде я вижу тебя, и я знаю, что ты свободна, потому что мне светит твоя звезда». Кажется, так. Или что-то в этом роде. Я думаю, все вы понимаете, что я хочу сказать. Би всегда была для меня не столько человеком, сколько волшебной силой. «Спасибо». Он склонил голову, прежде чем вернуться к доктору Чань, которая с любовью улыбнулась ему. «Спасибо тебе, Зандер. Отец Антоний был немного озадачен. Еще кто-нибудь?» Но на этот раз из толпы никто не вышел, и священник жестом пригласил Анну. Она сделала глубокий вдох, достала из сумочки аккуратно сложенный лист бумаги и разгладила его влажными от волнения ладонями. «Би была мне сестрой. Но так уж вышло, что мы были чужими друг другу. По-настоящему я узнала Би только в последние 2 недели, благодаря всем вам. Благодаря вашим рассказам и вашим чувствам. Для меня Би была миражом, для вас — человеком из плоти и крови. Но теперь я поняла, что для всех нас она оставалась загадкой. За последние дни, узнавая Би все лучше и лучше, я переживала самые разные чувства. Радость, когда обнаружила в ее коллекции те же компакт-диски, что и у меня. Смятение, когда осознала, как не хватало ее жизни настоящих эмоций. Глубокую симпатию и любовь, когда познакомилась с ее самыми близкими друзьями. Печаль, когда узнала обо всех трагедиях и муках, которые наполняли ее жизнь и которыми она ни с кем не делилась. Гордость, когда воочию увидела, какое обожание и преданность она внушала людям. И стыд, когда поняла, что она была гораздо более глубокой и разносторонней личностью, чем я привыкла о ней думать. Би была довольно закрытым человеком, она была трудным человеком. В ней крылась двойственность. Она была обаятельной и озлобленной, радостной и печальной, хорошей и плохой, возвышенной и приземленной, милой и гадкой. Она умела вдохновлять людей и пробуждать в них все лучшее, но в то же время умела и подавлять. Она была верна своим друзьям, но равнодушна к родным. Она могла проявлять к человеку огромный интерес, а потом забыть поздравить его с днем рождения. Она держала свои проблемы при себе, была самодостаточна, независима. Да, она совершала ошибки, но прилагала все усилия, чтобы их исправить. Она была красива, но никогда не позволяла себе полагаться исключительно на красоту, чтобы добиться успеха. Она была отстраненной, неприступной, но она же была эмоциональной и щедрой. Она вдохновляла и разочаровывала. Она была всем и ничем. Би была просто Би. И этого достаточно, потому что она была особенной, и забыть ее невозможно. Би была мне сестрой. Да благословит Господь ее душу. Анна сложила отсыревший листок бумаги и, уткнувшись взглядом в землю, протиснулась к Флинту. Он тут же обнял ее за плечи. Рядом стояла Лол, пытаясь улыбаться сквозь слезы, струившиеся по лицу и капавшие с кончика носа. «Это было прекрасно», — выдохнула Лол и чуть не придушила Анну в объятиях. Вдруг Флинт шепнула Анне на ухо: «Смотри». Она оторвалась от Лол, вытерла мокрые от слез щеки и вздрогнула, обернувшись. Опираясь на руку торжествующего мистера Редвуда с пышным букетом белых лилий в руках, к ним направлялась ее мать.